Пейте пиво «Коловрат», будете здоровые. Вот такие вот герои мы, бритоголовые. Рассказывает сотрудник одного из антиэкстремистских подразделений, просивший не называть его фамилии. Основных подозреваемых было двое. Сам СВР и парень по кличке Кислый. Дело передали следователю, и у следователя оно почти сразу развалилось. Сперва примчался отец Кислого. Раньше он и сам работал в органах и знал, с какого конца ко всему этому подойти. Короче, сына ему удалось вытащить. После этого и все остальные пошли в отказ. Арестован никто так и не был. Ребята ходили под подпиской. И, разумеется, выйдя от нас, первым делом они наехали на Яна. «С какой это стати ты всех нас поздавал?» Не знаю, уж как там они разговаривали, но сразу после этого Ян начал брать всю вину на себя одного. Мол, что делали остальные, не видел. А сам, да, бил. В принципе, в суд можно было идти и с этим. Но когда Яну начали предъявлять обвинения, адвокат ему сказал: «Что ты, сына, паришься? Свидетелей нет, расклад на тебя никто не давал. Зачем ты сам себя сажаешь? Скажи, что менты тебя пытали и заставили себя оговорить». Он так и сделал. Дело повисло глухарем. Несмотря даже на то, что через год я нашел свидетеля, который смог опознать одного из нападавших. Глядя мне в глаза, все эти парни только ухмылялись. Первый блин оказался комом. Тогда казалось, что они победили. Но, как показало время, история только-только начиналась. Это был не окончательный финиш, а промежуточный.